Глава 14. Следующая неделя прошла удивительно спокойно. Я защитила очередной экзамен, сдала несколько практических работ и старательно посещала лекции. И что особенно примечательно, ни во что не влипла. Разве что из-за всей этой суеты напрочь забыла о ссоре с Итаном. Вернее, потеряла бдительность, потому что совершенно не заметила, как он подкрался ко мне в холле. Словно медведь он схватил меня в объятия, так что я даже не смогла вырваться. «Прости меня, Эви, я болван. Нет, я полный идиот. Нет, я... Да что я говорю? Король всех болванов, вот кто я». «Итан, отпусти», — охнула я, пытаясь вывернуться из его медвежьей хватки. Но он держал крепко. «Только если ты меня простишь», — серьезно заявил он, не спуская с меня глаз. «Ладно, ладно», — засмеялась я, подняв руки в знак капитуляции. «Прощаю, но если ты еще раз поведешь себя как нехороший человек, призову Ветропа, монарха-проповедника мужского целомудрия, и прицеплю его к тебе. В сравнении с ним Брыльс покажется милым пушистиком». Итан тут же побледнел, изобразив настоящий ужас. «Ты не посмеешь», — воскликнул он, глядя на меня с наигранным страхом, будто я только что вынесла ему смертельный приговор. «Я-то?» — протянула с издевкой. Итан тут же рассмеялся и приобнял меня за плечи, словно опасаясь, что я передумаю. «Хорошо, хорошо, понял. А теперь пойдем, Кайрос и Эллисон уже ждут». Так что наши общие трапезы завернулись в привычное русло. Казалось, все стало на свои места. Между Эллисон и Итаном исчезла открытая вражда. Скорее, происходило что-то занимательное. Но я молчала, боясь своими расспросами все испортить. Сами потом расскажут, когда разберутся. И все было спокойно, но ровно до того момента, когда Кайрос принес мне благую весть. Пришло письмо от его отца, в котором он приглашал сына и его девушку на семейный ужин. Мое сердце на миг замерло, и я глупо моргнула, пытаясь понять, о какой девушке вообще идет речь. И но тут меня осенило. Я вспомнила наш фальшивый ужин в ресторане. Роскошное платье, мужчины в костюмах, блеск драгоценностей. Это было не просто свидание. Это был театр, где сцена, лучший столик, что у всех на виду. Кайрос выставил меня на показ перед всей столичной элитой. Он все подстроил. Как я не догадалась раньше. «Ты все это нарочно сделал», — воскликнула я, пораженная его хитростью. Внутри меня бушевала смесь эмоций. Восхищение его дальновидностью, раздражение из-за того, что он меня использовал, и доля благодарности за то, что пригласил. Мог бы и один уехать к отцу, оставив меня кусать локти от беспокойства и любопытства. Кайрос слегка прищурился, его губы дрогнули в намеке на улыбку, но в глазах мелькнула легкая неуверенность. «Ты злишься?» — осторожно спросил он, опустив конверт. Я задумалась, стараясь разобраться в своих ощущениях. Злости не было. В конце концов, все сложилось весьма удачно. Теперь у нас есть шанс пробраться в самое сердце семейного круга стерлингов. «Не злюсь», — наконец ответила я, откидываясь на спинку стула. «Да какой у нас план?» «Не наделать глупостей», — усмехнулся Кайрос, процитировав своего дядюшку. «И выяснить, что нужно отцу, он что-то затевает». На следующий день за нами приехал экипаж с родовым гербом стерлингов. Конечно, это не могло остаться незамеченным. А уж когда мы с Кайросом вышли из общежития, одетые в свои лучшие наряды, это вызвало настоящий фурор. Мы шли, держась за руки, но не ради показной нежности. Я всерьез опасалась, что упаду на этих каблуках, и мне нужно было держаться за что-то более устойчивое, чем собственная уверенность. Но странное дело, мне впервые было наплевать, кто и что подумает. Все эти взгляды утратили свою значимость, стали чем-то несущественным. Потому что Кайрос, несмотря на напускное спокойствие, нервничал. И это беспокоило меня гораздо больше, чем шепот за спиной. Даже в дороге его напряжение не отпускало. Видя, как он начал нервно теребить манжеты рубашки, я решила, что пора брать ситуацию в свои руки и переключить его внимание. Мы вскоре должны уже были прибыть на место, и мне требовалось что-то придумать, чтобы растормошить напарника. Идея была сумасбродной. Набравшись смелости, я откинулась на спинку сиденья и, стараясь придать голосу легкость и заигрывающий оттенок, промурлыкала. «Как я выгляжу, дорогой?» Кайрос мгновенно переключил внимание на меня. Его глаза расширились. Словно случайно я небрежно коснулась бретельки платья, слегка провела пальцами по ключицам, а затем накрутила на палец один из локонов, наблюдая за его реакцией. Он напрягся, застыл, словно загипнотизированный. Его взгляд приклеился к моей руке, следя за каждым движением, а дыхание стало неровным. Облизнул губы, как будто собираясь что-то сказать, но, видимо, слова застряли у него в горле. Я отметила это с легкой ноткой удовлетворения, но почувствовала, как меня саму начинает охватывать смущение, отчего щеки запылали. Я была готова ко всему, но не к такой реакции, не к этому уровню внимания. Молчание, которое воцарилось в повозке, было волнующим. «Ну, что молчишь?» Я прекратила игру, пытаясь скрыть свои собственные эмоции. Голос вышел чуть резче, чем хотелось. «Мы же изображаем пару влюбленных. Ты должен был сказать, что я выгляжу восхитительно, что красивее меня нет никого, а ты...» Кайрос все еще смотрел на меня, не двигаясь, и когда я уже начала думать, что парень так и не найдет слов, он неожиданно прошептал: «Любовался тобой». В его голосе не было той уверенности, которую он обычно демонстрировал, но в этих двух словах было что-то настоящее, что заставило мое сердце сжаться. Я ощутила жар на щеках и отпрянула, невольно отводя взгляд. Именно в этот момент повозка замедлилась и остановилась у ворот поместья. Мы приехали. Кайрос откинул занавеску и выглянул наружу, словно собираясь с духом, а затем глубоко вздохнул и распахнул дверцу. Я последовала за ним, едва скрывая дрожь в руках. «Кажется, отец сообщил неправильное время». Криво усмехнулся Кайрос, кивая на стоящие поодаль пустые экипажи. «Зачем ему это?» «Сейчас и узнаем», — с мрачной решимостью сообщил Стерлинг, обнимая меня за талию и утягивая к мраморной лестнице. Я нацепила на себя маску по уши влюбленной барышни, хотя внутри поселилась тревога. Чем больше я знакомилась с семьей Кайроса, тем шире становились мои представления о том, что такое роскошь. Нет, я частенько бывала в домах богатейших семей Северной провинции, но великолепие родового гнезда Стерлингов могло сравниться разве что с шиком королевского дворца. Нашпигованные защитными артефактами статуи, расставленные по саду, фонтан с огромной серебристой рыбой прямо у входа, посеребренные чешуйки, которые отливали в свете заходящего солнца, начищенные до блеска мраморные ступени, ведущие ко входу. Все здесь буквально кричало: «Я не знаю, куда еще можно потратить деньги». У входа нас встретило сразу пятеро слуг. Они низко и синхронно, словно репетировали всю жизнь, поклонились, приветствуя младшего хозяина и его спутницу. Кайрос даже не обратил на них внимания, его взгляд был устремлен вглубь дома. Едва мы вошли, как перед нами открылась величественная картина. Огромный зал, украшенный люстрами и зеркалами, был полон гостей, и все взгляды были устремлены на верхнюю площадку лестницы. Там, словно на пьедестале, стоял хозяин дома в ослепительно-белом костюме и что-то вещал. Его спина была прямой, руки грациозно опирались на перила, а на лице застыло выражение самодовольства. Рядом с ним была женщина в сверкающем платье, излучающая сияние довольства. В глазах плясали огоньки счастья, на губах играла широкая улыбка, а на пальце сверкал массивный камень. «Мы помолвлены!» — раздались последние слова речи лже-стерлинга, подтверждая мою страшную догадку. Пока вокруг раздавались аплодисменты, поздравления и выкрики гостей, я чувствовала, как Кайрос начинает закипать. Его кулаки напряглись, дыхание стало тяжелее. Он едва сдерживался. Ярость буквально исходила от него волнами. Я знала, что еще мгновение он сорвется. Боевой маг. Нужно было что-то делать, и быстро. Не раздумывая больше ни секунды, я схватила его за руку, перекинула ее через свое плечо и прильнула к нему всем телом, изображая невоспитанную влюбленную дурочку. Я осторожно повернула его лицо к себе, мягко коснувшись пальцами. «Кай!» — прошептала я, глядя в его глаза полной ярости. «Это не твой отец, пожалуйста, держи себя в руках». Младший Стерлинг боролся с собой. Я видела это. Ненависть, накопленная за все это время, буквально пульсировала в нем, грозясь вырваться наружу. Он снова перевел взгляд на лжеотца, стоявшего на вершине лестницы. Тот, заметив нас, отсалютовал бокалом и усмехнулся. В этой улыбке было столько презрения и превосходства, что даже я почувствовала, как внутри меня что-то оборвалось. Взгляд этого человека, если его можно было так назвать, бросал не мой вызов. «Ну и что ты можешь сделать?» Это была провокация. Подлая, хорошо рассчитанная. Знал, куда ударить, чтобы ранить Кайроса, чтобы вывести его из себя и заставить сделать что-то необдуманное. Я почувствовала, как его рука на моем плече напряглась. Мышцы словно натянулись, готовясь к действию. Сердце забилось быстрее. Я осознавала, что еще миг и случится непоправимое. Он сорвется и камни на камне не оставит. «Кайрос, прошу», — снова прошептала я, обнимая его крепче в попытке удержать от этого шага в пропасть. «Мы обещали твоему дяде не творить глупостей». Мой голос дрожал от волнения, и я еще крепче прижалась к нему, стараясь, чтобы со стороны это выглядело естественно, словно мы пара, счастливая и влюбленная. И вдруг Кайрос резко расслабился, словно разом выпил тройную дозу успокоительного зелья. Его плечи опустились, а взгляд утратил ту жесткую опасную резкость. «У меня есть идея», произнес он тихо, и его рука скользнула к моей талии, притягивая ближе. «Поможешь?» «Да», — ответила я без раздумий. Задумка Кайроса была, мягко говоря, сырой, и он сам это понимал. Дождаться разгара званого ужина, улизнуть из общего зала и пробраться в отцовский кабинет. «Чтобы что?» — нахмурилась я, пытаясь понять, в чем же смысл. «Сорвать планы этого мерзавца, кем бы он ни был». Я склонила голову, смотря на Кайроса. «Очень интересно, но ничего не понятно». Вздохнула, осознавая, что не время устраивать допрос. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь». «Доверься мне, Эви». И я доверилась. А что мне еще оставалось? Следующие 2 часа мы танцевали, переходили от одного гостя к другому, улыбались, смеялись и делали вид, что наслаждаемся вечером. Вокруг царила атмосфера праздника. Богатые люди в дорогих нарядах болтали, смеялись и обсуждали новости, словно это был самый обычный вечер. И ели. На нервной почве я просто умирала от голода. Повара у стерлингов, похоже, были настоящими магами кулинарии. Столы ломились от разнообразных блюд. Салаты из экзотических фруктов и свежей зелени. Рагу из дичи и изысканные закуски из даров моря, которые я даже не могла вообразить. Но вот принесли его. Главное блюдо. Я завороженно наблюдала, как сразу 4 слуг внесли огромного жареного павлина, расправившего хвост. Длинные перья переливались под светом люстр, создавая иллюзию живого движения. Павлин лежал на огромном серебряном блюде, окруженный фруктами и подрумяненными овощами, а на голове была корона из карамелизированных ягод. Я уже приготовилась попробовать это экзотическое блюдо, как вдруг Кайрос резко задел меня коленкой под столом. Я вздрогнула и повернулась к нему, не понимая, что происходит. Его лицо было серьезным, в глазах читалась решимость. «Что?» — спросила я одними глазами. «Пойдем», — кивком ответил он. «Точно, план! Из-за этого павлина я о нем совершенно забыла». «Дорогой, не покажешь мне дамскую комнату?» — промурлыкала я, придавая голосу интонации скромницы, и стрельнула глазами так, что у ближайших соседей по столу точно не осталось сомнений в том, что мне нужно именно туда. Он мигом понял намек, откинув салфетку, встал и, протянув мне руку, кивнул в сторону выхода. Мы плавно, словно в танце, вышли из-за стола, поймав момент, когда внимание всех гостей было приковано к грандиозной подаче главного блюда. «Нам нужно поторопиться», — прошептал Кайрос, едва мы оказались в коридоре. Его шаг сразу перешел в более быстрый. «Все слуги заняты подачей. На 2-м этаже никого не должно быть. Главное, чтобы кабинет не был заперт». Мы взлетели по лестнице и вскоре оказались перед массивной дверью кабинета. К счастью, оказалось не заперто. В помещении царил полумрак. Это был огромный кабинет, заставленный массивной мебелью, книжными полками и тяжелыми шторами на окнах. Мы прошли внутрь, и я, нервно оглядываясь, спросила. «Что мы ищем?» «Уже нашел», — прошептал Кайрос с неожиданным энтузиазмом. Он бросился к массивному деревянному столу, заваленному бумагами и свитками. Поверх документов на небольшой бархатной подушечке покоилась массивная печатка с гербом семьи Стерлингов. Одним плавным движением Кайрос снял со своего пальца другую печатку и заменил ею ту, что лежала на подушке, будто проделывал это 1000 раз. «Расскажешь?» — прошептала я, не отводя взгляда от его рук. «Они практически идентичны, за исключением одной крошечной детали. Обманщик даже не заметит разницы». С усмешкой заметил Кайрос, его голос звучал торжествующе и опасно спокойно. «Но вот заверить что-то важное больше не сможет, как и обручиться». Последние слова он произнес с особым удовольствием, словно представлял, как враг взбешенно осознает свою беспомощность. Но затем его взгляд внезапно задержался на одном из документов на столе. С каждым мгновением выражение лица Кая становилось все мрачнее, словно он наткнулся на нечто важное. А я в этот момент почувствовала, как внутри все оборвалось. За дверью раздался скрип половиц, шаги. «Кайрос!» — прошептал я, боясь, что меня услышат. «Кто-то идет!» «Так, надо уходить!» Начал он, но в голосе прозвучала досада и едва скрытая тревога. Шаги делались все отчетливее. «Мы не успеем», — прошептала я, ощущая, как кровь отхлынула от лица. «Святые черепушки нас поймали». Кайрос резко повернулся ко мне. В его глазах промелькнул расчет, быстрый как молния. «Есть идея», — прошептал он, протягивая ладонь. Взгляд его был настойчивым. «Еще одна? Иди сюда». Кайрос быстро перехватил мою дрожащую руку и потянул на себя. Прежде чем успела понять его намерение, я уже сидела у него на коленях. Он развалился на отцовском кресле с такой небрежной уверенностью, словно был здесь полноправным хозяином. «Что ты...» — начала было я, но слова застряли в горле, когда его рука скользнула по моей спине, притягивая ближе, а другая мягко легла мне на бедро. Сердце забилось в груди быстрее, а дыхание стало прерывистым. Я не успела ничего сказать, когда Кайрос наклонился ближе. Его губы почти коснулись моих. «Подыграй», — прошептал Кайрос. Его дыхание обожгло губы, едва различимые слова слились с их прикосновением. Поцелуй был внезапным, требовательным и горячим. Мое сердце билось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет наружу. Я потеряла счет времени, забыв обо всем. О комнате, о лжеотце за дверью, о собственных опасениях. Ощущение его мягких, но настойчивых губ, его уверенные руки — все это создавало вокруг нас кокон, в котором мы были одни. И вот в этот самый разгар этого обманчиво прекрасного момента раздался кашель, резкий и хриплый. Он разорвал воздух, но Кайрос не позволил мне отреагировать. Его рука на моей спине напряглась, притягивая еще ближе. Он углубил поцелуй так, что я чувствовала, что Кайрос окончательно теряет контроль над собой. Он действовал напористо, требовательно, вызывающе. Меня буквально захлестнули его силы и дерзость. «Может, хотя бы до спальни дойдете?» Прозвучал презрительный голос, хлестнувший по нервам, как холодный кнут. Кайрос медленно отстранился. Его губы на мгновение задержались на моих, словно не желая прекращать поцелуй. Я почувствовала, как кровь приливает к щекам, спрятала лицо в сгибе его шеи, пытаясь отдышаться. Он невозмутимо усмехнулся, обнимая меня за талию, и посмотрел на того, кто вошел в комнату. «Прости, папа», — произнес Кайрос с нарочитой виноватостью, помогая мне встать, держа при этом за руку, как будто боялся, что я упаду. А у меня и впрямь ноги подкашивались. «Увлеклись, мы сейчас же уйдем». А едва мы прошли мимо мужчины, Кайрос обернулся и насмешливо бросил. «Кстати, спасибо за приглашение. Я отлично провел время».